раскладывая в голове факт за факт, только то, что точно видел, слышал, обонял и ощущал я лично. Мое прошлое тело, а главное разум, были хорошо тренированы, так что и в этом теле я многое что мог увидеть и услышать. И все это выбивало меня из колеи, не было у меня до этого опыта обращения с системой и какие она может нести в себе сюрпризы не мог даже представить, отчего просто мог совершить ошибку в суждениях и выводах. А этого хотелось бы по максимуму избежать, ибо сделанный вывод впоследствии очень сложно искоренить из своего сознания. А неправильный вывод и как следствие неправильный анализ ситуации может привести к смертельной опасности. И что из этого следует, что мне критически не хватает информации. И как это можно исправить? Ну, интернет тут вряд ли есть, значит остается надеяться на существование в этом мире библиотек, и желательно общественных. Но это еще только предстоит проверить, так как я в этом почему-то совершенно не уверен. Остается только точно проверенный вариант, а именно нужен язык, для начала подойдет и попроще, типа такого же бедняка, как и я сам. Находясь в привычном для себя прошлого состоянии, я со скрипом, но все глубже прорывался на более глубокие уровни своего сознания. И вот тут всплыло несколько интересных моментов. Я даже поначалу не придал им особого значения, но стоило только осознать, как я уцепился за эту возможность. Не знаю, на каком конкретно принципе все-таки построена человеческая память, может и на банальной физическом принципе, а может и где-то в нашей душе хранятся все те объемы собранной нами за жизнь информации. Возможно, используется комбинированный физико-духовный принцип, за этот принцип есть два факта, так как достоверно известно наличие мышечной памяти, а я дух, который помнит свою прошлую жизнь. Но это сейчас совершенно не важно, главное, что я в своем сознании, в своем ли, тот еще вопрос, обнаружил обрывки чужой памяти, предположительно это память моего тела, вернее ее бывшего владельца. И вот сейчас я глубже погружался в эти воспоминания, чтобы понять, куда именно я попал и что вокруг происходит. И чем больше я перерабатывал чужие воспоминания, тем больше у меня шевелились волосы на голове. Первое, меня зовут Беран Ярсалджок, вернее так звали мальца, в чьем теле я оказался. Ему было чуть больше 12 лет, причем об этом говорилось в каком-то статусе. Что за статус такой, пока непонятно. Находимся мы в столице местного государства, а точнее империи Аль-Кабул, причем это название и города, и страны. А вот теперь самое интересное. Примерное количество жителей Аль-Кабула колебалось в пределах сотни миллионов жителей. И это только один город, хоть и столица империи, правил императорский род Аль-Кабул, как неожиданно. Но на этом и все, больше о географии и политике он ничего не знал, даже как называется материк или планета. Также мне стала известна судьба самого пацана. 6 лет назад он потерял родителей, а еще через полгода сбежал от родственников, которые его в прямом смысле слова мучили. С того времени он бродяжничает, а когда становилось совсем плохо или если его часто били, он перебирался в новый район, естественно, что побирался он по окраинам. Тайной его мечтой было вернуться хотя бы в срединные районы города. Но на этом его знания не оканчивались, но мне поначалу казались полным бредом. В его воспоминаниях часто мелькали какие-то школы, практикующие боевые искусства, и как он хотел попасть в одну из них. Нет, бред был не в школах боевых искусств, хотя на мой взгляд их количество было перебором. Весь бред был в его мечтах, где он поступил в одну из 3 самых главных местных школ и стал очень крутым, а главное сильным, и мог раскидывать своих врагов, чуть ли не силой мысли. А также часто в его памяти мелькали воспоминания о срывающихся с рук огненных шаров и плотных ураганных порывов ветра. Но именно что только поначалу принимал это бредом, пока в памяти не всплыло его реальное воспоминание, а не мечта, где неизвестный мне, да и парню тоже, мужик летел по воздуху стоя на мече. При этом он не просто летел, а отправлял в догоняемого им монстра. По-другому эту образину в перьях я назвать не могу, сгустки чего-то черного. И это при том, что в руках у него ничего не было, но при этом саму фигуру отчетливо покрывал ореол черного пламени. Что это за фигня такая тут происходит, непонятно, но я начинаю думать, что попал в мир меча и магии. А чего? Вон вам меч, который используют как средство передвижения, а вот вам огненно-черный плевок магии. Но в воспоминания пацана я не нашел ни единого упоминания про магию. А вот про некую культивацию и развитие по пути боевых искусств хоть отбавляй. Хотя никакой конкретики в этом вопросе я тоже не нашел. Из-за чего не только я, но и мальчик Бер очень переживал, так как он уже достиг возраста, с которого начинают культивацию, а он не знал, с чего начать. Это действительно было жаль. Но именно эти знания позволили мне сделать несколько важных выводов и осознать причину изменений в моих способностях, которые я подмечал, но оставил на потом. Я уже хотел погрузиться в дальнейшие рассуждения, как меня опять прервало сообщение системы. Процесс сканирования завершен. Процесс окончательной активации системы пользователя завершена. Организовано первичное обязательное принудительное развертывание статуса пользователя. Обязателен к просмотру раздел «Справка». До просмотра данного раздела закрытие окна статуса невозможно. Не прошло и пары секунд после того, как я прочел сообщение, как оно померкло, а перед моим взором развернулось совершенно другое окно. Оно больше всего напоминало привычный для современных игр моего времени интерфейс, где слева было окно моего статуса, а справа моя модель в объеме, которую даже можно покрутить. Это была не просто модель, она несла и полезную информацию, это я понял, когда попытался ее покрутить пальцем, а возле руки, в которую ткнул мой палец, всплыло окошко. Информации там было не особо много, но она была важной. Там говорилось о состоянии конечности, в данный момент о ее истощении из-за недостатка питательных веществ. Покрутив собственную фигурку, изучая свое новое тело, я хмыкал. Тело мне досталось субтильное, но оно и понятно, недостаток еды компенсировать нечем. Это же сказалось и на росте. К своим 12 годам парень был всего чуть выше метра, при том, что его сверстники уже должны были быть под 1,20 м, а некоторые и того выше. А что нам скажет информационный статус? Имя: Беран Ярсалджок. Возраст: 12 лет. Статус: низший. Характеристики: сила 3,51, ловкость 4,33, выносливость 2,7, скорость 0,79, ментал 0,3, энергия 1,15, закалка не начата. Уровень закалки: нет. Особенности: нет. Навыки: нет. Задания: нет. Вот и все нехитрые значения, что были в левой таблице. Как интересно, я, конечно, знал, что система определяет мое состояние, но вот видеть их в цифровой форме очень непривычно. В верхней части окна было несколько вкладок, если быть точным, то их там было 5. Статус, история, задания, настройка и справка. Вот с них я и начал по порядку слева направо и перешел во вкладку «История». 798 год эры Оленя, 13 день месяца Травень, 12:33. Преодоление предела возможностей тела, рост характеристики выносливость на 0,1 единицы. 798 год эры Оленя, 13 день месяца Травень, 12:34. Преодоление предела возможностей тела, рост характеристики ловкость на 0,1 единицы. 798 год эры Оленя, 13 день месяца Травень, 14:21. Преодоление предела возможностей тела, рост характеристики выносливость на 0,1 единицы. 798 год эры Оленя, 13 день месяца Травень, 14:21. Преодоление предела возможностей тела, рост характеристики ловкость на 0,1 единицы. Ага, это рост моих характеристик, как они интересно тут называются. Преодоление предела, а история — это своего рода хронология событий или логи, если игровым термином. Если честно, я думал, тут будет жизнеописание парня, но и так тоже неплохо. Во вкладке с заданиями было девственно пусто, ну это и ожидаемо. Так что я, не задерживаясь, перешел в раздел настроек. А вот тут было много чего интересного. И первым же делом закрыл свой статус. Теперь, без моего на то позволения, максимум, что могут получить от системы, это мое имя. Все остальное будет скрыто, что меня более чем устраивает. Там же в настройках выяснилось, что могут быть и другие вкладки, но пока они не активны, вывести их в активный список нельзя. Но можно было посмотреть урезанный список, вернее, он был во всплывающем окне подсказки. Так вот, возможно, мне когда-нибудь будет доступны вкладки «Биография», «Книга навыков», «Карта» и что-то еще, так как список обрывался троеточием. Еще что сделал, перед тем как идти дальше, так это опустил вниз строку «Вывод сообщений» и сделал ее более прозрачной, чтобы не мешало. Совсем убирать не решился, так как мог пропустить что-то важное, да и нужно привыкать, что тут бывают системные сообщения. Перейдя в раздел «Справки», углубился в изучение доступных мне возможностей. Первое, что прочитал, как вызывать, убирать и управлять статусом. Тут оказалось все просто, любым удобным для меня способом, от вербального до мысленного. Естественно, тут же попробовал несколько вариантов, остановившись на мысленном, это было очень удобно, а главное менее заметно. Там же в справке выяснилось несколько подробностей, не критично важных, но интересных. К примеру, мой статус низший – это не оскорбление, или уровень моего положения в обществе, а просто системный статус, который определяет глубину доступных возможностей в системе. Тут же приводился небольшой пример, следующим уровень назывался «Земной» и давал расширенные возможности по управлению системой, а также большую видимость в ней же. Не совсем понятно, но думаю, потом как-нибудь разберусь с этим. А вообще низший статус имеют все с рождения, и только встав на путь боевых искусств и начав культивацию, можно повысить свой статус, так было написано в справке. Больше ничего интересного в справке не было, и я свернул окно своего статуса. Хотя нет, там была еще одна интересная информация, для того чтобы система засчитала процесс изучения навыка и начало его отображения в системе, я должен был освоить его на 1%. Был и еще один способ, использование системных предметов, при этом пояснения, что это за звери, такой не было, так что придется самому узнавать. Так как больше ничего интересного не было, то я решил вернуться к прерванным системой размышлениям. Теперь, когда многое стало на свои места, я понял и смог осознать, как и в чем именно изменились мои навыки из прошлой жизни. Начать хотя бы с сонара, так я называл способность, позволяющую мне чувствовать окружающий мир в радиусе 10 метров. При этом я ощущал мир разом во всей окружности, где что стоит или где кто и как идет. В этом мире я чувствовал на те же 10 метров, но вот качество моего видения резко скакнуло, и у меня создавало такое впечатление, что у меня буквально глаза на затылке. А еще одна моя способность, которой я так толком и не нашел применения в нашем мире, это способность видения течения энергии. В моем прошлом мире энергии было мало и ее течение было слабым и даже ленивым, но даже так я только по ее движению в теле мог предугадать действия противника. Но это и все применения, которые смог ей найти. В этом же мире я никак не мог понять, что мне все это время мешало видеть. Вернее, не так. Видел я хорошо и даже прекрасно, но при этом на периферии сознания постоянно крутилась какая-то мысль. Так вот оказалось, что тут этой энергии полно и она более активна, что и позволяло мне подмечать больше, чем я даже сам ожидал. А осознав этот факт, у меня в голове изменилась картинка мира и происходящего вокруг. Я буквально сразу и безоговорочно поверил, что местные люди могут летать на мечах и пулять огнем. Теперь осталось только самому так научиться делать. Открыв глаза и совершенно по-новому осмотрел свое нынешнее пристанище. Что я могу по этому поводу сказать? В мире, где практиковалась культивация, иметь такое убежище странно и опасно, хотя не все же практикуют культивацию, так что может и обоснованно. Вон мое прошлое тело ее тоже еще не начало, хотя и возраст был уже тот, что нужно, самый сок. Нет, бывали и те, кто раньше начинали, но для этого нужно быть богатым и талантливым. Причем тут богатство и талант, правда, пока непонятно, но эта мысль была четкой, так что большинство начинали закалку с 12 лет. Пока я рассуждал, мой взор сам собой обшаривал окружающее пространство и спотыкался на одном и том же месте. Создавалось такое ощущение, что там что-то есть, но с этого нечто мой взор будто соскальзывает. Очень необычно, а потому я напрягся и перешел на энергетическое видение. Полностью использовать привычный мне для прошлой жизни навык не получилось, но и того, что получилось, было более чем достаточно. Первым, что я увидел, это сильно изменившийся мир. Он был наполнен энергией, она бурлила и просто переполняла всю вокруг. В основном тут была энергия песочного цвета, но бывали и вкрапления синей и зеленой, но не очень много. Энергия песка, воды и зелени, наверное, так. При попытке посмотреть в ту сторону, откуда мой взгляд соскальзывал, я увидел ту же энергию, но более структурированную. Она не так сильно бурлила и чаще всего была по форме купола. В центре этого самого купола плавал один символ, он был слабым и сильно потресканным, но вполне еще видны были его очертания. При попытке дотронуться до него, моя рука просто прошла сквозь него, не причинив ему никакого вреда, он продолжил свое неспешное движение по полусфере. Моя рука, что прошла сквозь купол, нащупала что-то, по форме и фактуре напоминала кошелек, лежащий на чем-то вроде книги, но пока не взял их, это я всегда успею. Подняв руку, так чтобы она висела точно над знаком, пальцем почти касаясь символа, начал повторять его форму. Сам символ был простой и больше напоминал запятую с длинным хвостом, который оборачивался вокруг точки в три круга. Этакая спираль с точкой в центре. Я минут пять повторял символ, пока не был полностью уверен, что смогу повторить его в точности. Только после этого моя рука опять погрузилась под купол и подняла то, что он скрывал. Оказалось, что под куполом было две тонкие книжки, одна тетрадь и небольшой кошелек. Книги – это величайшие сокровища. Перед тем, как приступить к изучению книг и кошелька, посмотрел на купол, тот все продолжал свою работу. Это явная некая техника отвода взгляда, не особо мощная, но интересно, на каком принципе она работает. И чтобы уже окончательно закрыть этот вопрос, исследовал всю зону, которую скрывал купол, благо она была всего сантиметров 30 по диагонали. И первое, на что наткнулись мои руки, так это точно такой же символ, что плавал по энергетическому куполу, только он был нарисован прямо на поверхности Земли. Ясно, этот символ и создает всю эту конструкцию, только как он это делает, нужно разбираться самому, спросить то ни у кого. В кошеле было всего десяток позеленелых медных монет и нашлась даже одна серебряная, больше там ничего не было. Так что я сразу перешел к книгам. Начать решил с первой попавшейся книги. Какая разница-то, я же не знаю, о чем они. Но тут меня ждал первый сюрприз, не самый приятный. Малец, в чьем теле я оказался, толком не умел читать, его только учили этой науке, когда его родители умерли. А за прожитые годы на улице этот навык ему ни разу не пригодился, так что читать он фактически не умел. В общем, пришлось погружаться в глубины чужой памяти, пока они были еще свежи, и выискивать эти давние воспоминания. В итоге, весь остаток дня я только затем и провел, что погружался в воспоминания и, выныривая из них, чертил знаки на местной почве, а именно в грязи. Почти к самой ночи у меня получился некий аналог местного алфавита, и я запоминал принципы построения слов и фраз. Улегшись на мятые и грязные тряпки, накрыв себя самой большой, я решил провести ревизию знаний и подбить итоги. Первое, я нахожусь в столице, а вернее в ее обширном пригороде, Что бы это ни значило, знал только то, что в срединные районы просто так не попасть. Второе, мои родители были простыми местными служащими, кому и чему они тут служили, пока тоже не особо понятно. То, что точно помнил парень, его отец был на последней стадии закалки тела, а именно на этапе закалки мышц, что само по себе было немало. Его мать была на этап ниже и закаливала свои кости, но даже так их убили, кто и за что парень не знал, был еще очень мал. Третье, все нажитые его родителями отжали их родственники, но парень еще помнил, где именно он жил с родителями. А жил он ни много ни мало возле стен срединного района, вроде как его отец должен был даже получить туда пропуск. Может, из-за этого их и убили. Четвертое, я сейчас точно не знал, в какой части окраинных районов нахожусь, но точно знаю, что далеко от того места, где раньше жил парень. Но это не мешает мне наведаться к своему старому дому, так как я имею все права на него. Другой вопрос, а как подтвердить, что я это я? Дилемма, но наведаться стоит, хотя бы ради того, чтобы узнать, что стало с домом. Ну и пятое. В столице империи существует куча, вот просто неимоверная куча разных школ, сект и вообще хрен пойми чего, где учат культивировать, использовать и изучать техники. Как туда попасть, пока непонятно. Единственное, что точно знал, так это то, что для этого нужно пройти какой-то экзамен. Но вот когда и как часто их проводит, он не знал, как и того, какие требования для его прохождения, ну кроме уровня закалки. Тут это было точно известно, что нужно начать закаливаться, но вот каков должен быть уровень, или как тут говорят ступень, закалки парень не знал, так что все это придется узнать самому. Перед тем как уснуть, так как больше заняться было нечего, а на мир опустилась ночь, я прикинул, что еды у меня тут дня на 3-4 должно хватить, как и воды. Так что составил план на будущее, за пару дней научиться сносно читать и писать, а на третий день отправиться в город, на разведку. С этими мыслями я и уснул, а в голове так и кружилась мысль, зачем меня сюда отправили, но и на этот вопрос мне еще только стоит найти ответ. В то, что я попал сюда случайно, я совершенно не верил. Весь следующий, а потом и следующий день, я только тем и занимался, что учился читать и писать по грязи. Кое-что у меня уже начало получаться, имея навыки, научиться чему-то не так уж и сложно, так что к концу второго дня я даже смог полностью прочитать одну из книг. И тут я могу сказать, что мне сказочно повезло, по сути. Это была инструкция для начинающих культиваторов, так что все схемы, а также все пояснения к ним я читал особенно внимательно, да так увлекался, что забывал есть, так что еды получилось даже немного сэкономить. Решено, остаюсь тут еще на один день и пробую начать культивацию, а только потом отправлюсь на разведку. Так что третий мой день начался с того, что я еще раз перечитал всю книгу и крепко задумался, что мы имеем. Для начала культивации необходимо научить поглощать энергию, что так щедро была разлита по этому миру. Для этого они используют особую технику дыхания, которая в теории, при полном ее освоении должна действовать постоянно. Других способов поглощения энергии тут не знали, причем так в книге и сказано, что это единственный доступный людям способ поглощения природной энергии мира. Вот на этом моменте у меня возникла куча вопросов. Судя по описанию, сама техника была не очень сложной, просто требовалось немного концентрации и особым образом дышать. Но вопрос не в самой технике, а в том, что я так навскидку могу назвать еще несколько способов поглощения энергии, при этом более эффективных. Правда, все они из моего мира, и подействуют ли здесь непонятно, но попробовать стоит, почему бы и нет. Хотя начать стоит именно с дыхания, чтобы понять основной принцип. Этим и занялся. В инструкции было без разницы, каковое у практикующего положение тела, типа она же и при ходьбе должна работать. Но по своему опыту знаю, что есть некоторые позы, в которых ток энергии особенно легок, С чем именно это связано, не знаю, но факт, что называется, налицо. А поэтому я сел в позу лотоса, вернее попытался максимально придать телу данное положение. Гибкости этому телу явно не хватает, так что нужно заняться его физическим состоянием. Приняв максимально правильную позу, я сконцентрировался на своем дыхании. Теперь следовало начать практику, которая должна была настроить организм на накапливание энергии. Делаем два коротких вдоха ртом, а затем один длинный выдох носом, потом три коротких вдоха и опять один длинный выдох. Итак, до 10 и в обратную сторону. Данная дыхательная гимнастика не входила в стандартную процедуру, но именно так я всегда начинал свои тренировки йогой. А потом пошла и сама техника, где я мысленно представлял, что захватываю витающую в воздухе энергию и вдыхаю ее в легкие. После чего делаю выдох, максимально задерживая в легких энергию. И так от раза к разу, до тех пор, пока в легких не соберется достаточно энергии. А вот уже эту энергию я должен направить в сами легкие, начав их закалку. Как только в них начнет вливаться более концентрированный поток энергии, то и процесс накопления энергии должен был автоматизироваться. Типа энергия, которая и так попадает в легкие с воздухом, сама будет поглощаться легкими, накапливая резерв для дальнейшей закалки. Но скорость закалки при таком способе очень медленная, так что, если хочешь ускориться, садись и медитируй, контролируя поток входящей энергии. Мне в какой-то степени было проще, я же видел потоки энергии, а в книге говорилось только об ощущениях, так что я буквально наглядно видел, как накапливается внутри меня энергия. И хотя вокруг было много энергии Земли, да и других аспектов хватало, но при такой практике, в легких скапливалась только нейтральная энергия, которой хоть и было меньше, но тоже достаточно. Так я просидел 2 часа, методично накапливая энергию, но вот дальше я не следовал наставлениям. Мне тут главное было понять сам принцип и осознать реальность всего этого. А вот как дальше поступить с накопленной энергией, я решил по-своему. Еще в том мире, благодаря своей жене, я увлекся йогой. Правда, не обычной, современной, а одной из старых практик. Мы для этого даже с ней посетили много реальных практиков и даже прожили среди них пару лет, постигая их науку. Так вот, одной из практик там была возможность циркулирования энергии по телу, очень мудреная и сложная схема циркуляции, но ее считают самой правильной. А с моей возможностью видеть энергию, я понимал, что она еще и реально работает. Вот именно этой практикой я и занялся. Она требует особого настроя и напряжения мышц в определенной последовательности, но ничего сверхъестественного, даже можно не вставать из позы. Этим я и занялся, попутно продолжая накапливать в легких энергию. И только настроившись на нужный лад, приступил к циркуляции энергии по собственному телу. Это было необычно. Если раньше, когда я циркулировал собственную энергию извне, то в моем мире энергию взять было неоткуда, так что циркулировал то, что было. В этот же раз ощущения совершенно отличались кардинально, создавалось впечатление, что по моему телу путешествует ветерок, он не был горячим или холодным, он был освежающим. Если честно, то я пару раз чуть не сорвал технику, что грозило потерять остатки накопленной энергии. А все эти треклятые сообщения, но с каждым разом я все меньше обращал на них внимание. Но хоть я и не потерял контроль над все процессом, но при этом у меня было ощущение, что я все-таки что-то упустил. Да чего там, когда я только начал циркуляцию энергии по телу, мое сознание скользнуло за потоком энергии, и я даже будто видел себя изнутри. Это было так необычно, и я только начал понимать, что прикоснулся к чему-то более глубокому в понимании себя и энергии, как это сообщение, которое и сорвало весь этот настрой. Какие тайны я мог открыть в этом состоянии, не знаю, но постараюсь еще раз погрузиться в это состояние. А пока пора прекращать, нужно же понять, к каким изменениям привели мои первые попытки культивации. Но и резко прерывать технику не стоило, Так что сначала я перестал концентрировать энергию в легких. Теперь я видел, что она начала там скапливаться самостоятельно, но не в достаточном количестве, для продолжения циркуляции энергии. Вторым этапом я выжал всю накопленную в легких энергию и даже просто погонял свою энергию, прежде чем прервать технику. И только после всего этого открыл глаза и расслабился. Изменения уже были видны невооруженным взглядом. Я хоть и не мог без активации способности видеть энергию, но чувствовать ее мне никто не запрещал, и эта чувствительность резко возросла. Вместе с чувствительностью обострились и другие мои чувства и навыки. И теперь я без активации сонара мог с уверенностью сказать, где и сколько людей вокруг меня, при этом радиус был такой же, как при активации его мной на земле. Для проверки я активировал сонар и понял, что в активном режиме чувствую не особо то и дальше, может метров на 12, но зато более четко. А еще я прям чувствовал, что стал более сильным и крепким, как и с чем это связано не скажу, но ощущения об этом говорили прямо. Для уточнения, что именно изменилось у меня за это время, я и полез в систему. Первым посмотрел статистику, а только потом перешел и к логам. Имя: Беран Ярсалджок. Возраст: 12 лет. Статус: низший. Характеристики: сила 4,5, ловкость 4,73, выносливость 3,68, скорость 1,95, ментал 1,7, энергия 2,45, закалка, стадия закалки тела, уровень закалки: закалка легких, закалка кожи, закалка сосудов, закалка сердца, закалка внутренних органов, закалка мышц, закалка костей, закалка глаз, закалка суставов. Особенности: нет. Навыки: техника дыхания, позволяет накапливать внешнюю энергию в организме посредством дыхания. Освоение: 100%. Техника циркуляции энергии, позволяет циркулировать накопленную энергию по телу, позволяя одновременно закаливать весь организм, повышая эффективность закалки на 200%, позволяет максимально с минимальными потерями использовать накопленную энергию. Освоение: 100%. Процесс закалки. Этап закалки тела: 1%. Задание: нет. Опа, а это уже очень интересно. Даже очень интересно. Начать хотя бы с того, что в книге описывалось всего 7 этапов закалки тела, они были первыми в списке, а вот про глаза и суставы в книге ничего не говорилось. Теперь же, что касательно моих знаний, мои техники из прошлой жизни были очень круты и мощны, у меня даже закралось сомнение, а не было такого же и у нас, но этого мне уже не узнать. В логах было почти то же самое, только с более точными цифрами, что и насколько подросло. Одно могу сказать точно, подросло все очень хорошо, где на единицу, а где и больше. Еще бы точно узнать, за что отвечает каждая из характеристик, но с этим пока голяк, в справке поэтому ничего не было. Узнав все мне нужное, я продолжил только что прерванную технику, обратно возвращаясь в состояние медитации. Казалось бы, раз одна из моих техник сработала, то почему бы не попробовать другую, но тут есть проблемы. Взять ту же технику, которая должна поглощать энергию всем телом через поры, она требует качественной подготовки, и просто так ее использовать с наскоку не получится. Но этим я займусь уже после разведки. Сейчас же я до конца дня только и делал, что культивировал, и с каждым пройденным часом я ощущал, как становлюсь сильнее. А циркулируя энергию, я заодно проводил и другую технику, названную как очищение. Она была нужна для того, чтобы помочь организму очиститься от лишнего, но это была только подготовка, и перед тем, как перейти к следующему этапу, следует хорошенько подготовиться. В то состояние, которое вызвало мое первое циркулирование энергии по телу, я так и не смог погрузиться за весь оставшийся день. В итоге из медитации я вывалился ближе к полуночи, зверски голодным, но не менее довольным собой. Да я не смог поднять уровень своей закалки даже на еще 1%, но это не мешало мне радоваться, ибо я становлюсь сильнее. На следующее утро я аккуратно и максимально незаметно покинул свое убежище, предварительно спрятав книги в тайник. В городе мне нужно было пополнить запас еды, деньги на это у мен были, и я даже примерно представлял, какая у них ценность, но нужно проверить. Все с собой брать не стал, прихватил только пару медных монет, этого, по идее, должно хватить на краюху хлеба, кувшин молока и пяток яблок. Так что первым делом я отправился в сторону рынка, правда не того, где меня хотели убить, или даже убили, не суть. Отправился я на другой рынок, его я заметил еще в первый свой день тут. Ранее парнишку тут не бывал, по крайней мере воспоминаний об этом районе у него не было. Так что нарваться на знакомых или скорее неприятелей парня я не особо то и боялся. Но при этом был постоянно на стороже, а с собой прихватил и каму. Это конечно слабо поможет в нынешних реалиях, если попаду на какого-то местного практика, но все лучше, чем вообще без ничего. Глава 3. Рынок. Существование рынка не гарантирует существование покупателей. Третье правило Раббина. Выбравшись из своего закутка, впервые за 4 дня, я оценил свое тело, а оно явно изменилось. Парень, в чье тело я попал и раньше не блистал объемами тела, а сейчас так еще сильнее истощал. Из тела исчезли последние скромные спрятавшиеся в тайных уголках тела прослойки жира, а сквозь кожу проступили канаты мышц. Мышцы тоже особо не блистали своими размерами, но они были настолько жилистыми, что больше напоминали стальные тросы, чем мышцы. Да, вопрос питания нужно решать кардинально, без хорошего питания нормально тело не построить. Перед тем, как окончательно выбраться из своего скромного тупичка, я занялся тем, чем должен был заняться уже давно, а именно разминкой. Не просто разминкой, а по особому комплексу упражнений, его я нарыл в одной из своих многочисленных командировок. Комплекс был очень хорош, он в кратчайшие сроки, буквально с первых минут хорошо прогревал мышцы, и при этом не требовал никаких инструментов. Но основные плюсы этого комплекса раскрывались позже, когда из-за правильно подобранных упражнений начинают растягивать мышцы, а суставы становятся эластичными, это, естественно, причиняет боль. Так вот, после всего комплекса упражнений, когда ты болишь буквально весь, комплекс заканчивается определенной стойкой, которая по мановению волшебной палочки снимает почти всю боль. При этом, еще ближайший час, а то и два, сохраняется повышенная эффективность мышц и гибкость суставов. Понятное дело, что данное тело не только непривычно к упражнениям, так еще и достаточно деревянное, но мы это поправим. Всего час мучений, из-за которых с меня градом течет пот, и еще полчаса на достижение максимально доступной мне сейчас правильности формы в позе покоя, и я почти готов. А несколько строчек сообщений от системы, с ростом моих характеристик, в которых ловкость выросла аж на 0,1, а выносливость и ментал на 0,05, говорят, что я на верном пути. Только полностью закончив упражнение и закинув в рот последний кусок вяленого мяса, а то есть хотелось немилосердно, я отправился в город. В городе я хотел найти две вещи, кузню и хоть какую-то школу или секту. И если первое я понимал, как выглядит, то вот второе даже не представлял, как определю, надеялся только на природный интеллект и свою высокую внимательность. Выбирался я из своего тупика в два присеста. Собственно, как и попал сюда, только вышел через другой проход, благо тут их было 4. С этой стороны бочек или еще каких-то предметов, за которыми можно было бы спрятаться, не было, но это мне особо и не помешало. Мой сонар работал как часы, так что выйти так, чтобы рядом никого не было, теперь вообще не проблема. Единственное, что сделал, так это удостоверился, что в мою сторону никто не смотрит, а как только выскочил из тупика, сразу перешел на другую сторону улицы и свернул на первом же повороте. Теперь, не поднимая высоко голову, но и не опуская глаза вниз, прижимаясь при этом к одной из сторон улицы, отправился на поиски. И только отойдя от своего схрона на пару кварталов и убедившись, что на меня никто не обращает внимания и что за мной никто не следит, я задумался, а куда мне, собственно, идти? Хотя тут без особой разницы, я ни местный города не знаю, парень, в чье тело я попал, тут тоже еще не бывал, так что вообще без разницы. А раз без разницы, то отправился по неизученному в прошлый раз маршруту, но при этом взяв прицел на рынок, который тогда заметил. При мне была моя импровизированная сумка, так что можно будет взять немного еды сразу, заодно и проверю, что здесь и почем. А потом изучу этот район, может и наткнусь на что-то интересное. Решив с выбором направления, я, ничуть не ускоряясь, просто немного подкорректировал свой маршрут. Резкое ускорение, как и замедление, всегда привлекает внимание, так что двигаться нужно с той же скоростью, с которой тебя впервые и заметили, так ты будешь привлекать меньше внимания. Небольшие хитрости и обширный багаж знаний из прошлой жизни должны позволить лучше освоиться и меньше привлекать внимание. Выбор рынка, как первого пункта, был обусловлен не только желанием купить чего пожевать. Рынок – это всегда кладезь информации, ее просто нужно уметь вычленять из общего потока. Вот именно за информацией я в первую очередь и отправился на рынок. Ее я там и начал собирать. До самого рынка добрался быстро, всего-то 40 минут. Когда ты знаешь, где искать, то это не оставляет для тебя особых проблем. Вот и сейчас я вышел к началу обширной рыночной площади, еще загодя услышав шум толпы. Чего-то украсть у меня не могли, по причине того, что у меня ничего и не было, ну кроме косы и пары медных монет, так что я не особо переживал, но и не ослаблял бдительность. Для начала я просто кружил по рынку, высматривая, чем, собственно, тут торгуют, а торговали тут, похоже, вообще всем. От еды и до оружия, от скота и до рабов. Увидев последних, я повысил уровень своей паранойи сразу на несколько уровней. Что-то попадать в рабство я совершенно не желаю, а потому, хоть и осторожно, но крутил головой на все 360. Естественно, что торговцы и ко мне относились настороженно, ну а как, еще один глазадый сопляк на их голову, а вдруг чего сопру. Но красть я ничего не собирался, по крайней мере пока, а там дальше посмотрим. В моей прошлой жизни всякое бывало, в том числе и воровать приходилось, так что особыми муками совести страдать не буду. Пока ходил по рынку, прислушивался к разговору взрослых людей, стараясь при этом привлекать как можно меньше внимания. Так я узнал, что данный районный рынок находится под защитой некой секты Стального Молота. Эта секта не входила в три лучших секты столицы, так что я предположил, что это какая-то местная секта, но нужно будет на нее посмотреть, нужно же знать, что из себя представляют местные мастера. Также пока ходил по рынку, заметил 5 разных групп детей, что занимались мелким воровством и карманными кражами. Судя по всему, по крайней мере мне так показалось, все они принадлежали к разным группам, а сам рынок был поделен на их зоны влияния, за которыми они строго следили и жестоко карали. Я видел, как поймали одного мелкого, лет 9 парнишку, и избили за то, что он забрел на их территорию. Это уже интересно, бандитом мне быть еще не доводилось, но все бывает когда-то в первый раз, и оскалившись, я пошел за покупками и на рыбалку. С выбором торговца, у которого я собираюсь купить все нужные мне вещи, а именно еду, я определился давно, он был как раз на территории самой слабой из 5 компаний. С ценами я тоже вполне определился, так что знал, что на свои 2, знатно потрепанные, медные монеты, я мог купить прилично еды. Тем более, что никто не мешал мне еще при этом и торговаться.